Но у меня здесь оставалось одно незавершенное дело. В отделении интенсивной терапии сидел Гуль по имени Кролл. Он слушал рождественские песни «Дня горящего очага» на своем терминале. Звук стоял на максимуме. Лакуна и Рампейдж куда-то запропастились. Я взглянула на постель психоша и услышала доносившиеся оттуда приглушенные стоны. Похоже, ее действительно зацепило сильнее, чем я думала. Но это играло мне на копыта, поскольку из-за этих звуков никто не смог бы подслушать меня. По собственной дурости я нахлебалась дерьма, и неважно, как я собиралась отплевываться. Зрелище по-прежнему предстояло нелицеприятное. Я отодвинула ширму и взглянула на розовую кобылку. Ее прежде вьющаяся грива потеряла почти всю свою пышность. Глаз, не скрытый повязкой, уставился на меня, ни единой эмоции не промелькнуло на мордочке Бон. Ноги же ребенка под одеялами были согнуты неправильно. Я медленно подошла к кровати и уселась на пол. Меня охватило чувство, что Ксанти малость перестаралась, вытаскивая из меня лишнее, так что теперь я не могла подобрать нужные слова. «Как ты?» «Ну, она была жива, искалечена и объята болью. Как себя чувствуешь?» «Лучше, чем было. Прости. За что?» «За то, что не убила ее. Я приоткрыла рот только для того, чтобы захлопнуть его. Не придумав ничего, я опустила глаза. «Пожалуйста, прости меня», едва слышно произнесла я, изучая свою поврежденную переднюю ногу. После минуты молчания я перевела взгляд на кобылку. Бон не ответила, продолжая сверлить меня взглядом своего бледно-голубого глаза. Я ждала. Она скажет «нет» или назовет убийцей монстром, Найтмэр Мун или кем похлеще, и это будет больно. Но она не назвала, смотрела на меня, давая возможность моим нервам, как следует поистрепаться. Я не сдержалась той ночью. Я была истощена до предела и приходилось драться. Святая Селестия, драться и драться без малейшего шанса на передышку. Я не видела, что это ты, до того как стало слишком поздно и она никак не показывала того, что слышит меня. Может, она под какими-то препаратами, тогда я для нее не более чем далекий отголосок из внешнего мира. Но она ответила. Ее шепот был едва различим из-за громыхающей музыки и стонов психошай. «За что?» «Я сглотнула. За нападение на тебя. За причинение тебе вреда. За убийство твоих друзей. За смерть Скудлы». Она зажмурилась. «Пони из стойла ничегошеньки не знают». Я моргнула и ошеломленно вытаращилась на легкую улыбку, мелькнувшую на ее губах. «Как ты думаешь, что случилось со мной и Скудл до того, как вы нарисовались на горизонте?» Я знала, что случилось. Я знала, как это было ужасно. Я видела это в 99-м и почувствовала на собственной шкурке на морском коньке. Вас изнасиловали, так, угу, неплохо так отодрали, просто ответила она, но не впервой. Первым был папашка, который делал из меня взрослую кобылку, пока мамка стояла рядом. Потрошители сделали из него отбивную. Мамка пыталась продать нас обществу, но я не подписала свой контракт, так что она бросила меня. В конце концов, мы прибились к часовне. Я судорожно хватала ртом воздух. Пока она говорила, сцена на корабле на секунду снова стала реальностью, кошмарной реальностью. Спустя 2 дня после того, как мы свалили от тебя, Фрискихорн нарвалась на злого Рацвина. Джиблет здорово облучила, и она выблевала свои кишки. Другие разбежались. Я прибилась к тем двоим, потому что они знали на примете парочку бункеров, которые можно было обчистить. Типа, почему бы и нет, заработало бы достаточно крышечек, чтобы убраться подальше отсюда. Они, быть может, хотели прикончить меня, когда мы наткнемся на что-нибудь достаточно ценное для того, чтобы убить подельника. Бон зашлась кашлем. «Неплохо ты меня приложила». Док сказал, что почти прикончила на месте. «Мне так жаль, и вот поэтому ты такая тупая», — оборвала мои извинения кобылка. «Думаешь, папашке было жаль, или мамке, или тем рейдерам, Рацвину было жаль, или радиации?» Она фыркнула. «Всем им было попросту насрать, кроме радиации, наверное. Так чего это ты заявляешься сюда и просишь прощения, за каким хреном оно тебе?» Потому что мне жаль. То, что я сделала, было неправильно. Мне нельзя было делать этого, я шмыгнула носом. Я пытаюсь быть хорошей пони, быть лучше. И вот здесь ты полностью облажалась. Таких штук, как хорошие пони, на пустоши не водится. Ни единой кучки навоза после них. Я не хорошая пони. Ты тоже. Мы все, всего лишь, пони. Она потрясла головой. Ты просто хочешь быть лучше других, разыгрывая из себя большую шишку героя. Ну, ты не герой. Так что если ты чувствуешь себя задницей, могу поздравить. Ты и есть задница. Когда-нибудь ты это признаешь, и тогда тебе тоже будет насрать на мое прощение. Я замерла, оглушенная ее словами. Нет, нет, пони могли стать лучше. Я могла стать лучше. Нужно лишь больше стараться. Хотела бы я, чтобы все пошло иначе. Хотела бы я снова оказаться на свалке и на этот раз прислушаться к Скудл. И все вышло бы куда лучше. Думаю, я облизала губы. Я могу сделать хоть что-нибудь, чтобы получить твое прощение. Она горестно выдохнула. Можешь добить меня, быстро и чисто. Док не хочет. Говорит, что давал какую-то там долбаную клятву. Я в ужасе смотрела на несколько слезинок, прочертивших мокрый путь от ее глаза к повязкам. Перед моим взором предстал терминал в медицинском центре Флаттерши. Я слышала нашу песню. Что еще? Я услышала шипение ангела над истерзанным телом Торн. Я подарила ей покой. Будь прокляты мои синтетические органы. Несмотря на них, трепет свил себе гнездо у меня внутри. Она отвернулась. В любом другом случае, нет, не собираюсь я прощать тебя, Бликджик. Потому что если бы я простила тебя, мне пришлось задуматься над прощением и остальных, начиная от папашки. Я не хочу этого. Она спряталась под одеялами. Пойди прочь, Бликджик. Что бы ты тут ни искала, здесь тебе этого не найти. Я отшатнулась от ее кровати. Как ни странно, какая-то часть меня думала, что я буду прощена. Все, что мне нужно было для этого, это сказать, что я пытаюсь стать лучше. Пытаюсь быть доброй, сильной, крутой, стойкой. Пытаюсь помнить о том, что оно было под буквой «Е», но услышать, что старание стать хорошим — суть лишь самообман, и даже хуже, самовозвеличивание. Посмотрите на меня, я Бликджик, самая лучшая прилучшая пони, святоша пустоши. Я потерла мордочку пожеванным копытом, слушая громкую праздничную музыку и стоны. Я должна быть хорошей, должна, я должна быть уверена в том, что каким-то образом в конце наступит всеобщее счастье, благоденствие, а свободное от облаков небо будут раскрашивать радуги. Иначе я очень быстро стану новым Диусом или богиней. Быть лучше. Только чудовище имеет шанс на счастье в пустоши. Извинениюсь, прохрипела Кэрол, сидя за столом медсестры. Затем взглянула многозначительно на кровать психошай, а потом, снова на меня. Словно я должна что-то сделать. Я испустила вздох и помахала ей копытом. Серьезно, Пегаске нужен доктор, а не я. Я подбежала к ширмам и отодвинула их, проходя к кобылке. Что я знала о медицине? Ну, если бы она чувствовала себя очень плохо, я могла бы сделать ей укол или... Ау! Моим глазам открылась примечательная картина. Желтая пегаска сидела на стегиусе, приподнимаясь и опускаясь, тяжело дыша и засунув в рот кончик крыла, чтобы не закричать. Судя по покраснениям на ее шкурке и густому аромату в воздухе, они занимались этим уже довольно долго. Стегиус пискнул и задрожал, когда она опустилась на него. Я смотрела на их союз, пока меня не заметила психошай. Ее лицо залило, а сама она приподнялась, не в силах остановиться. Я тепло улыбнулась. Хаэм, он еще тот чемпион. Поверь, ты сможешь выжать из него еще пару-тройку раз. Пегаска остолбенела, что выглядело забавно в ее текущем положении. Ее румянец очень напоминал тот, что был у Флаттершей. Психошай не прервалась, и я не могла винить ее за это. Убедись, чтобы он как следует поработал язычком. Он может вылизать там все дочисто. Развлекайтесь, я махнула копытом, как бы разрешая продолжать. Я, наверное, уйду через час или около того. Увидимся в загробной жизни. Я повернулась на копытах и оставила их вдвоем. По пути я предложила Гулю сделать радио погромче или надеть наушники. Серьезно, с чего эта психошай засмущалась? Это же просто секс. А у них он к тому же и хороший вышел. Я ухмылялась. Моему мозгу как раз требовалась небольшая встряска. Вид двух пони, беззаботно наслаждающихся друг другом, напомнил мне, что есть еще в пустоши хорошие вещи, за которые стоит бороться, даже если они мимолетны. «Ты уверена в этом?» – спросила Рампейдж, когда я взяла в копыта контракт Корриона. Вельвет отдала мне мое оружие и амуницию. Бдительности требовалась чистка и мелкий ремонт. Даже долг и жертва казались изношенными. Контракт был напечатан аккуратно. Перечень обязательств, которые Грифон принимал на себя, перечисление того, на что он не соглашался, и список того, что ожидал от работодателя. Читая контракт, я поняла Корриона чуть лучше. Он был солдатом и реалистом, но не убийцей. Он был охранником. И несмотря на то, каким мерзким ублюдком был Ахвицатль, Коррион неустанно придерживался контракта. Преданность Грифона меня удивляла. Я томно застонала. Мое бренное тело расслабленно блаженствовало за одним из столиков загробной жизни, наслаждаясь тамошней атмосферой и льющейся со всех сторон музыкой. Несмотря на то, что мелодии звучали довольно-таки динамичные, было что-то грустное во всем этом. Эти гулиани отчаянно цеплялись за цивилизацию, которая уже давным-давно канула в лету. Я думала о том, сколько же гулий застряли, заточили сами себя в каком-то памятном им мгновении, которое они считали смыслом своей жизни. Потом я подумала о Дидзиду, которая осталась в составе живого сообщества. И не просто осталась, она делала для общества много больше, чем просто существовала. Карион, Ксанти, Сильверспун, Снейлс, вся их разношерстная компания сидела напротив меня. Грифон был облачен в свою силовую броню, которая, к этому времени, была уже полностью восстановлена. Пернатый Гуль прямо не расставался с ней, хоть Уиллоу и отдала приказ о деактивации ее оружейных систем, после его самосуда над Ахвицатлем. Так, я думаю, что мы дошли до перекрестка, на котором наши пути разойдутся, сказала я им. Сильверспун выглядела немного грустной, светящаяся пони сняла свои деформированные очки и потерла щеку оплавленным стеклом одной из линз. Вы двое, вы уверены, что готовы отправиться на поиски своих товарищей? О, да, да, это большая, причудливая, странная пустошь ждет нас, а, медленно протянул Снейлс, неопределенно мотнув головой. И опасная тоже, добавила я, левитируя пожелтевший документ, который до этого лежал на столе передо мной, в копыта Сильверспун. Держи, я отдаю вам контракт Кариона. Он обезопасит ваши поиски. Грифон бесстрастно уставился на меня, и я просто не могла не подарить ему улыбку, в этом он действительно хорош. Тиара, я спасибо тебе, выпалила она срывающимся голосом, и, обежав вокруг стола, стиснула меня в объятиях. Мой питбак угрожающе затрещал, и стрелка, указывающая уровень моей радиоактивности, стала стремительно и неуклонно ползти в желтую зону. Я попыталась оттолкнуть резвую пони Гуля так нежно, как только было возможно. Она подняла копыта, и я улыбнулась, узнав в этом жесте начало их с Тиарой особенного приветствия. Мне пришлось изрядно попотеть, чтобы сделать все правильно и попасть в ритм. Стук, хлоп, сахара кусок, бачок. Она довольно фыркнула и медленно попятилась. Я постараюсь справиться с тем, что нас ждет впереди, те в смысле, Бликджик, Ксанти, так у тебя по крайней мере будет хоть какая-то поддержка. Кивнув на парочку гули, я посмотрела зебре в глаза. У меня нет никаких прав указывать тебе, что и как делать, но я думаю, тебе нужно идти вместе с ними. Зебра сглотнула, ее глаза в ужасе расширились. Ты это что, еще одно проклятие? Выпалила она на одном дыхании. Все, включая Сильверспун, усаживающуюся обратно на свое место, уставились на поникшую полосатую компаньонку. Кариону понадобится кто-нибудь, разбирающийся в силовой броне. Кроме того, у тебя есть стелс-костюм, и ты хорошо разбираешься в терминалах и прочих технических устройствах, и поможешь Снейлсу и Сильверспун в поиске их потерянных друзей. И еще, отправившись с ними, ты покинешь Хуф. Возможно, если ты уйдешь отсюда достаточно далеко, проклятия Звездной Девы потеряют свою силу. Я улыбнулась всем четверым, и уж поверьте мне, иметь друзей – это лучшее, что может случиться с вами в пустоши. Даже я, далеко не самая умная пони, усвоила этот урок. Зебра панически огляделась и обреченно опустила голову. Ох, и все-таки это проклятие. Наконец, она неуверенно улыбнулась и посмотрела на трех своих будущих попутчиков. Хорошо, я согласна. У вас есть идеи, с чего начать поиски? Деловым тоном осведомился Карион. Перевоспитательный скотный двор, разбитое копыто. Именно туда Тиара должна была направиться, после нашей последней с ней встречи, грустно ответила Сильверспун. Я понимаю, что она, наверное, не смогла оттуда выбраться, но надежда, что ей все же это удалось, еще жива во мне. И если ничего другого не оставалось, именно надежда была для Гули той путеводной звездой, той силой, что позволяла сопротивляться превращению в бездушных диких зомби. Ну что ж, нам предстоит дальний путь, нужно запастись боеприпасами. Кроме того, перед тем как мы выступим, я проведу для вас обучение основам обращения с оружием, сурово изрек Грифон, глядя на Снейлса и Сильверспун. Затем он удовлетворенно кивнул и уверенно добавил: тем не менее, Эта задача вполне выполнима. Я поднялась на копыта. Ну, звучит так, будто у вас есть план. Я попросила Виндклопа отдать вам часть тех бит, что я нашла возле статуи Стоунвинга. Хочу быть уверенной, что у вас будет все необходимое для начала путешествия. Кивнув, я потихоньку начала отходить, но Каррион перегородил мне дорогу с мрачным выражением лица. Выражение его лица было настолько суровым, что я мысленно вознесла благодарность Уиллоу за то, что она приказала деактивировать его энергетическую пушку. Ну, она ведь действительно была отключена. Да, не думаю, что я смогла бы регенерировать из кучки зеленой слизи. Мои губы выдали самую большую улыбку, которую я физически могла себе позволить, не порвав пол лица. Он стоял прямо передо мной. Так что, ну, до свидания. Да, сказал он мрачно. Его хищные глаза смотрели на меня в упор. Внезапно, он схватил меня за плечи и притянул к себе, прижавшись жестким клювом к моим губам. Я почувствовала, как что-то по вкусу и ощущениям, напоминающее кожу, скользнуло мне в рот. Наверное, в этот миг вся моя обгоревшая в пламени хайтауэра грива встала торчком. Я слабо сопротивлялась, слишком ошарашенная происходящим. И вот, наконец, его клюв сжалился надо мной, отстранившись и дав глоток свежего воздуха. Я, выпучив глаза, уставилась на него, с трудом сдерживая рвотные позывы, тогда как он с совершенно серьезным выражением лица просто кивнул мне: «До свидания, Бликджик». Грифон развернулся и торжественно направился назад к столу, в то время как помещение загробной жизни разразилось смехом и улюлюканьем, пока я, сидя в нелепой позе, продолжала жалкие попытки очистить язык с помощью покореженных пальцев. «Святая Селестия, и как теперь избавиться от этого привкуса?» 20 минут спустя Психошая и Стигиус встретили нас с Рампейдж снаружи заведения. Пегаска выглядела счастливой. Не садистски радостно мочить всех по несчастливой, а по-настоящему умиротворенной и довольной. Стигиус посмотрел мне в глаза и робко улыбнулся, но затем обнял крылом желтую кобылку и ласково притянул ее, поставив прямо перед собой. Рампейдж вздохнула, покачала головой и чуть отошла в сторону, дав парочке больше места. Отсутствие Хайтауэра производило несколько тревожное впечатление. Все, что осталось на севере, там, где прежде была тюрьма, так это горный хребет да кучи бесполезного хлама, разбросанного взрывом в окрестностях гор. Начинало темнеть, а через час или два было бы хоть глаз выколи, но сине-зеленое свечение, исходившее от внутренней стороны хребта, освещало нам путь. А когда мы подошли ближе, мой пип-бак начал предостерегающе потрескивать, что нисколько не удивляло. «Лакуна», — позвала я издали, не рискуя подходить ближе к огромному радиоактивному кратеру, простирающемуся перед моими глазами. «Еще несколько минут», — отозвался в моей голове голос Лакуны. Она, наверное, считала спа-ванны в чарующем местном излучении отличным способом провести время. Я вздохнула, оглядывая завалы около меня. Виндклоп была права. Все окрестности покрылись слоем мусора. Конечно, здесь и раньше было не слишком-то чисто, но теперь, когда гигантские куски бетона и стальные балки буквально усеивали пол бункера, беспорядок словно бы удвоился или его возвели в квадрат. Ух, слишком много этой мудреной математики, а в ней я никогда не была сильна. Темный силуэт шагнул вперед из-за завесы густеющей темноты и накрапывающего дождя. Желтые глаза уставились на нас из глубины старого на вид шлема. Я обернулась на Стигиуса и подарила тому слабую улыбку. Это не твоя сестра случаем?» — спросила я, и он нервно облизнул губы и кивнул. Его ушки поникли, когда он сжался под яростным взором нежданного визитера. «У тебя появились значительные проблемы, брат!» — проорала фигура громогласным голосом. «Ты покинешь сию тщеславную миссию и вернешься к семье. Наш отец приказывает тебе». Рампейдж рухнула на землю, зажимая уши, а я отшатнулась, когда крик в моей голове начал скрежетать по барабанным перепонкам, стремясь разорвать их, чтобы проникнуть внутрь, в мой мозг, и поселиться там навеки. Стигиус подлетел к фигуре и зажал ей рот крылом, пытаясь утихомирить ее. Он обернулся на миг в направлении Митлакера и запищал что-то. «Ни в коем случае, брат, я не буду хранить молчание. Ты уже причинил значительный вред тайне нашего бытия». Она наступала на него. Стигиус пятился шаг за шагом. 3 дня ты отсутствовал. 3 дня. Ты настоял на том, что тебе необходимо попасть в кровать к Путане, Бликджик. На 1 час. Не на 3 дня. Наш отец раздосадован тобой. Путане, погодите-ка секундочку. Поспешила я. Стигиус может делать все, что он захочет и с кем захочет. Ему на это не нужно ничье разрешение. Встревоженный взгляд психошай метался между мной, Стигиусом и Тенеброй. Ни в коем случае, ты, искусительница Бликджик, ты, блудница, ты приворожила его своей развратной магией, ты запутала его своим стальным крупом и грязным чародейством единорогов, иначе он ни за что не последовал бы тобой, словно похотливый идиот. Стальной круп, кого я им совращу, танк, что ли? Рампейдж дрожала. Можно прекратить выкрикивать все это, пожалуйста? Кроме того, вот она та, ХМ, путана, что разъезжает на маленьком дружке Стигиуса. Я ткнула копытом в сторону психошай. Эй, он не маленький, горячо возразила Пегаска, и я была вынуждена согласиться. Она уставилась на лицо Тенебры. Никто никуда не заберет Стигиуса. Ответ неверный, взревела та, и тьма вокруг нас ожила. Щупальца теней обвились вокруг наших ног, роняя нас и не давая вырваться. Я задергалась, пытаясь подняться, но они лишь затягивались все туже и туже. «О, это что-то новенькое!» — крикнула Рампейдж, борясь с темнотой. В моей голове слышался шепот богини, раздумывающий, стоит ли принимать одного или двух ночных пони в единство, ведь тогда она смогла бы наложить копыта на их магию. Психошай уклонилась от усиков, метнувшись желтой молнией к Тенебре, и впечатала свои копыта в ее шлем. Я раздумывала, стоит ли входить в ЗПС или нет. Магия теней поглотила мое оружие, но у меня все еще оставался рог. Я взглянула на растерянного Стигиуса, который просто-напросто не знал, что делать. «Ай, ты, приставучая, ой, остановись, ты», — ревела Тенебра, пытаясь схватить мечущуюся Пегаску своими тенями. Ночная пони была слишком неповоротлива, чтобы вовремя повернуться к психошай мордочкой. «Прекрати, ты, мерзавка!» — отчаянно крикнула она. Психошай свалила Тенебру на землю, сшибив шлем с ее головы. Вопли пони превратились в высокий писк и едва слышное щебетание, когда Пегаска окунула мордочку Тенебры в грязь. «Стигиус никуда с тобой не пойдет, он свободен, может решать сам. Если он захочет остаться, ты ничего с этим не поделаешь. Пожалуйста, прекрати», — сказал жеребец около меня, надев шлем своей сестры. Я подозревала, что он едва слышно шепчет, чтобы его голос оставался тихим. Ночной пони подбежал к борющимся и помахал крылом между двумя остолбеневшими кобылками, разделяя их. «Я прошу прощения за свое опоздание, сестра. Действительно, мне был дан один час, и я намеревался потратить лишь его. Но, сестра, пожалуйста, выслушай меня. Я прожил эти три дня так, как не жил всю свою жизнь. Я столкнулся с опасностями, ужасами и испытаниями, но в моих странствиях нашлось место и чудесам. Была ли ты осведомлена о том, что в паре минут полета отсюда ты можешь найти такие мелодии, что никогда не имели своего уголка в нашем темном доме?» Он показал крылом в сторону Митлакера и широко ухмыльнулся. «И это лишь одно из тех мест, что стали мне доступны в моих приключениях. И сколько всего еще я смогу найти? Вау! Кое-кто в пустоши действительно мог назвать себя счастливым. Кто б знал?» Тенебра уставилась на него и что-то пропищала. Он потряс головой. «Ни в коем случае, сестра. Рассказы нашей матери о творящихся тут ужасах и лишениях не содержали в себе лжи. Но не все жители поверхности являются дикарями. Многие смелы, бесстрашны, нежные». Его взгляд переместился к психошай. «Красивы». Он подарил ей добрую улыбку и снова воззрился на Тенебру. «Вынужден признать, я остался с Бликджик ради удовлетворения базовых потребностей. Тем не менее, у нее и ее друзей я увидел то, что считаю мудрым перенять нашему виду – доброту. Щупальца расслабились, и я смогла выпутаться из них». Тенебра снова что-то чирикнула. Он уставился вдаль. Его раздирали сомнения. Она повторилась. «Ни в коем случае, сестра. Я ни за что не проигнорирую приказ нашего короля и отца. Но я отнюдь не желаю покидать это место, так как я только начал постигать его прелести». Он взглянул на психошай. «Прошу, не стоит драться. Я распрощаюсь с ними». «Ты принц?» — вырвалось у психошай, и Стигиус покраснел. «Почему ты не сказал мне?» Он испустил печальный вздох. «Принц народа, что проживает под землей и умирает поколение за поколением в страхе и одиночестве. Ранее я не раздумывал над этим. Теперь я увидел иную жизнь. Жизнь пустоши, где борьба и лишения совмещаются с товариществом и любовью». Он грустно улыбнулся мне. «Я благодарю тебя, Бликджик, за твою науку. Ты продемонстрировала истинную дружбу и доблесть. Ты уходишь?» — тихо спросила психошай. «Вот так уходишь? Я вынужден. Моя сестра изрекает правду, Отец настаивает на моем возвращении. Я непростительно запоздал. Он потянулся к ней и погладил ее щеку крылом. Будь я не принцем, а мой отец, не королем, я бы прожил остаток своей жизни с тобой. Даже будь я вынужден сорвать крылья со спины, чтобы сохранить секрет своего происхождения. Я увидел такие мужества, страсти, жажду жизни, кои не были доступны мне за все прожитые ранее годы. И вас всех мне будет очень не хватать. Тенебра странно посмотрела на психошай, начавшую плакать. Стигиус обнял ее крыльями и нежно поцеловал. Рампейдж со вздохом отвернулась. Наконец, они разорвали поцелуй. «Прощайте, милостивая госпожа, я буду слышать взмахи твоих крыльев в каждом порыве ветра до конца своих дней». Он медленно отстранился от нее и отвернулся, отходя к своей сестре. Я переводила взгляд с психошай на Стигиуса снова и снова. Кобылка стояла на грани потери очередного пони, которого любила. «Если собираешь сделать хоть что-нибудь, помимо проживания жизни в постоянных сожалениях, сейчас самое время», — тихо сказала ей Рампейдж. Психошай судорожно сглотнула и полетела за ними. «Постойте, постойте, пожалуйста», — произнесла она, приземлившись перед ним. «Возьми меня с собой». Зрачки Стигиуса расширились. «Прекраснейшая, я не могу. Ты порождение поверхности, а я пришел из глубин. Идя со мной, ты обрекаешь себя на невозвращение». «И что?» — решительно заявила психошай. «Всю свою сознательную жизнь я была ничем иным, как инструментом или убийцей. Ты первый, кто заставил меня хотеть того, чтобы стать лучше. Я ты мне нравишься, Стигиус. Достаточно нравишься, чтобы пойти на риск отправиться с тобой. Если у твоего отца с этим проблемы, ну и ладно, я с ним договорюсь. Но меня задолбало продираться через жизнь с одной лишь надеждой на то, что она когда-нибудь улучшится». Стигиус открыл было рот, чтобы заговорить, но Тенебра прервала его намерение, пискнув. Кобылка с тускло-голубой гривой улыбнулась Пегаске и строго посмотрела на своего брата, чирикнув что-то. «Ты уверена, но, отец?» Она прощебетала настойчивую трель. «Поговоришь с ним, но...» И снова длинный писк от нее, и он принялся отнекиваться. «Нет, я бы предпочел не жениться на тебе, дорогая сестра. Действительно предпочел бы». Он повернулся к психошае и крылом вытер ее слезы. «Вам бы поторопиться», сказала я, оглянувшись на Митлакер. «Кто-нибудь рано или поздно заявился бы оттуда, чтобы начать задавать неприятные вопросы насчет криков. Надеюсь, дельце выгорит». «Спасибо за помощь совсем», я смущенно улыбнулась. Психошай развернулась к Рампейдж, но та лишь вымученно ухмыльнулась и помахала копытом. «Вперед, сумасшедшие детишки! Счастливо за вас обоих! Нет ничего лучше чувства, когда отыскал своего особенного пони». Ее челюсти пытались удержать улыбку на мордочке. «Ну, тогда пока», — сказала психошай. «Прощай, психошай», — ответила я. Она качнула головой. «Не психошай, Виспер. Я собираюсь начать новую жизнь, а какая новая жизнь обходится без нового имени?» Она присоединилась к парочке ночных пони, уверенная в себе и своем будущем. Они взлетели, направляясь к северо-востоку и обогнув по дороге кратер на месте тюрьмы. После минуты тишины Рампейдж шмыгнула носом. Она получила шанс на жизнь, которая будет принадлежать только ей. Счастливая девочка. Лакуна рухнула с небес, приземлившись рядом с нами. Она буквально искрилась от переполнявшей ее магии, которая отправила бы нас домой. «Привет всем. Я что-то пропустила». Потребовалось немного времени на объяснение, в ходе которых Лакуна выглядела очарованной теми магическими силами, что имелись в распоряжении у сестры Стигиуса. Теневая магия, видимо, заинтересовала Твайлот настолько, что она буквально ввалилась в Лакуну, заставив ту потесниться. Рампейдж в основном молчала, выглядя задумчиво. Она скривилась, когда я сообщила Лакуне, насколько счастлива была Виспер заполучить новую жизнь, и пробормотала что-то себе под нос, отвернувшись. Я предположила, что Виспер не единственная кобылка, которая хотела бы начать все с чистого листа с тем, кого любит. Пока мои глаза восстанавливались после яркой вспышки телепортации, я услышала рядом несколько испуганных голосов и шум воды за моей спиной. Когда же я окончательно проморгалась, оказалось, что нас телепортировало прямо посреди толпы пони, ошеломленных нашим появлением. Я посмотрела на подковообразный торговый центр, возвышающийся на берегу реки Хуффингтона и многочисленных пони, толпящихся вокруг продавцов и их магазинов. Несколько жеребцов с охотничьими ружьями смерили нас холодным взглядом, но ни один из них не был помечен красной меткой на моем LUME. Между двумя выступающими частями подковы торгового центра были растянуты многочисленные гирлянды, делая площадь похожей на разноцветную, колыхающуюся радугу. «Эй, вообще-то это ни разу не капелла», — возмутилась я, возможно, несколько громче, чем следовало бы, «что мы делаем в Риверсайде». Продолжила я напирать на Лакуну, стоя перед ней на задних ногах. «Тебе нужны новые передние ноги», — отметила Лакуна, и я посчитала, что телепортация сюда и небольшая пешая прогулка будет куда как безопаснее, чем прямая телепортация в центр дома песчаных псов. Я фыркнула и, потеряв равновесие, нелепо грохнулась на круп перед Лакуной. Она была права. Еще чуть-чуть и я снова увижу Глори, нужно лишь немного подождать. Кроме того, я обратила внимание на то, что когда мы в последний раз покидали Риверсайд, это был лишь город-призрак на грани запустения и вымирания. Теперь же, киоски и магазины, которые раньше пустовали, переполнены всевозможными товарами. И всюду, куда ни кинь взгляд, занимались своими повседневными делами пони. Их здесь было, по крайней мере, около четырех десятков. Наше появление вызвало настоящий переполох. Всюду слышались приглушенные перешептывания. Охранница, Рампейдж, потрошители. Большинство окружающих нас лиц были преисполнены прямо-таки благоговения, но некоторые пони из толпы смотрели на меня сердито и с раздражением. Многие таращили глаза на мои конечности, вернее их жалкие останки. «Эй, охранница!» — позвал меня чей-то голос. Я нахмурилась и обернулась к персикового окраса кобыли с кьюти-маркой в виде рыбы. Она стояла за стендом, на котором в изобилии лежала свежая рыба, части гигантских лягушек и кусочки пиявок. Пони поймала мой взгляд, слишком уж нерешительно, как будто бы передумав со мной разговаривать. Но было уже поздно. Ее глаза задержались на моих гнутых и искореженных металлических копытах, после чего она, наконец, улыбнулась и посмотрел мне в глаза. «Это я, Перч. Мы с тобой встречались им когда? Несколько недель назад? Ну что ж, добро пожаловать обратно». Торжественно кивнула она и повернулась к резиновой покрышке, наполненной тлеющими углями, над которыми она на металлических шампурах готовила очередной рыбный деликатес. «Хотите бесплатный образец? Ну, я, пожалуй, не откажусь. Ведь ничего плохого от этого не случится, правда?» Я левитировала один шампур себе, а Перч, тем временем, позаботилась о том, чтобы и Рампейдж досталось угощение. Лакуна просто отвернулась, со скорбным выражением лица. Если быть честной, рыба была просто абсолютно восхитительная на вкус. Хотя, не думаю, что хозяйка лавки ожидала, что я схарчу ее бесплатный образец вместе с костями и шампуром. Аликар и потрошительница, в это время, с любопытством рассматривали близлежащие магазины. «Я пойду на поиски Равера», — кивнула мне Лакуна. «А ты можешь остаться здесь и пообщаться со своим другом». Песчаный пес знал Аликарна по событиям в башне Тинпони, поэтому особых проблем с их встречей быть не должно. «Ну, я надеюсь на это». Рампейдж закончила есть свою порцию жареной рыбки, смачно рыгнула и вызвалась сопровождать Лакуну. Похоже, на этот раз мне особо нечем заняться. Это заставляло чувствовать себя несколько неловко. Но мне было любопытно, что же все-таки так сильно повлияло на город, превратив его из умирающего в живое и активное поселение. Это точно не могло быть из-за меня, просто не могло. Откуда взялись все эти пони? Повернулась я к персиковой кобылке. Удивительно, не правда ли? Ликующе улыбнулась мне Перч. Многие из этих пони пришли из вне Хуффингтона. Когда псы начали торговлю с нами, оказалось, что у них есть ну все. Вообще все, что бы мы только не хотели выменить. Им понравилась моя рыба. Кобыла почти танцевала от радости. Ну, а после того, как у нас появились товары для обмена, торговые караваны стали приходить действительно регулярно. На самом деле, мы планируем наладить торговые маршруты отсюда до Мейнхэттена и Диза. Только представь себе это, тараторила она, возбужденно размахивая копытами. Химия из Фленка, пули из Мегамарта. Мы добываем еду из реки и обмениваем ее на овощи из общества. Это просто потрясающе. И все это благодаря тебе. Я почувствовала легкое головокружение. Это была своего рода полная противоположность тем угнетающим ощущениям, которые мне довелось пережить у Желтой реки. Я не ожидала когда-либо увидеть кого-нибудь, кто действительно рад меня видеть. Торговля спасет пустошь. Было так удивительно и странно увидеть своими глазами, как обыденная купля-продажа заставляет цивилизацию развиваться и распространяться. «У вас ведь здесь немного предвестников, не так ли?» — уточнила я. Она фыркнула и закатила глаза. «Те, которые хуффовозродительные уроды. Неа, они дадут тебе кучу бесплатных вещей, но только если ты присоединишься к их дурацкому культу. Нам это не нужно. Она махнула копытом через реку, на огромные башни, возвышающиеся над окрестностями. И это их последняя байка о том, как ядро уничтожило Хайтауэр, взорвав его ко всем чертям, ни разу не внушает доверия. Хуффингтон возрождается из лоб пустоши и отступает, бла-бла-бла. Я напряженно улыбнулась, насильно засмеялась и искренне порадовалась про себя, что еще несколько пони видели тот таинственный зеленый луч за несколько минут до взрыва бомбы, и это не игра моего воображения. Все знают, что просто, наконец-таки, рванула проклятая жар-бомба, которая почему-то хранилась в этой тюрьме. У нас нет ни времени, ни нужды возиться с этой религиозной мутью предвестников. Сейчас пони разгребают завалы старого мусора, рыбачат, пытаются открыть больше новых магазинов и починить старые. Риверсайд снова становится самым настоящим городом. Так и есть, усмехнулся старый земной пони-жеребец, проталкиваясь сквозь толпу. Лимонно-желтый хранитель улыбнулся мне уверенной улыбкой, которая необъяснимым образом вызвала румянец на моих щеках, и ловко снял шляпу, ухватив ее за край полей. Его прищуренные глаза осмотрели меня, задержавшись на искалеченных передних ногах. Он покачал головой. «И почему это ты всегда в двух шагах от неприятностей? Однажды мы должны встретиться, когда ты будешь стоять передо мной вся целиком. И здоровая, да. Сделай так, чтобы этот день все-таки наступил». Он снова улыбнулся мне. «Тем не менее, ты выглядишь много лучше, чем во время нашей прошлой встречи, да». Его взгляд, вдруг, замер на моих задних ногах, и улыбка испарилась с его губ. Его глаза как будто бы постарели, стали тоскливыми и уставшими. Через мгновение я поняла, что, скорее всего, он узнал части моего кибертела, некогда принадлежащие другому владельцу. Затем он покачал головой и спокойно сказал: «Говорят, ты обижала весь Восток, как бешеная адская гончая, охранница». «Да, почти», — ответила я с робкой улыбкой. Тут я моргнула и осторожно левитировала из сидельных сумок бдительности револьверы. «Есть ли у вас запчасти для них?» Он восхищенно присвистнул, взяв в копыта долг. «МММ, возможно». Судя по износу, частенько пользовалась. Он подозвал одного из своих браминов и откопал в сидельной сумке другой револьвер, потертый, с более простой отделкой, чем мой. «Вот, ты можешь использовать его части для ремонта своего». Еще немного импровизированной торговли, и у меня было достаточно запчастей, чтобы восстановить все три пистолета. После рейда в Хайтауэр у меня хватало оружия для бартерной оплаты покупок. Наконец, мы оба были удовлетворены, и я сложила свои вещи обратно в сумку. «Спасибо», — произнесла я, поправив ее так, чтобы все улеглось. Я была слишком занята, чтобы сбагрить ненужное. Хитрая ухмылка хранителя стала шире. «Наслышан. Народ толкует о том, как охранница выбила пыль из старого, но вовсе не доброго Хайтауэра. Впечатляет». Он хихикнул. «Не могу дождаться следующего выхода Дает Пон 3 в эфир. Уж она-то расставит все по своим местам». Я шлепнула себя по лбу со вздохом, но потом, моргнув, выдала: «Постой-ка, это же только вчера произошло. Как, во имя Эквестри, пони смогли узнать, что это была я?» Старый жеребец запрокинул голову и заржал. «Так это была ты, так и думал. Бликджик, народ в Хуффе не настолько тугодумный, чтобы не разузнать быстренько, кто мог бы такое сотворить. Большой папочка рот соловьем разливается, какого очешуительного потрошителя отхватили бойца в Хуффе. Думаю, старый ублюдок подумывает об удочерении тебя или тип того. Вспышки почти согласны на то, чтобы стать твоей личной бандой. Умники из коллегии, вероятно, сейчас решают, давать тебе почетного доктора или стоит обождать». «Великолепно», я закатила глаза, «доктор Бликджик, наверное, я просто убью любого, кого захочу вылечить. Огнестрельное ранение, ампутация, сломанная нога, пристрелить беднягу». Я покачала головой. «Я просто хочу попасть домой. Не следовало мне сходить с ума настолько, чтобы покинуть Глори. О, твою прекрасную однокрылую кобылку», расхохотался он, поглаживая округлую бородку с видом жеребца, которому как минимум в половину меньше лет. «Серьезно, не думаю, что у него есть шанс». Словно боясь, что я обижусь, он быстро добавил: «Ничего такого и в голову не брал». Затем хранитель слегка наклонился ко мне. «И так как ты вынудила ядро шмальнуть в Хайтауэр и разорвать его в пух и прах, эту историю я бы с удовольствием послушал». Я вздохнула и уставилась на другой берег реки. Через минуту я заговорила: «Знаешь предвестников, Ну, в одном они правы. В ядре что-то пробудилось. И оно хочет вот его. Я постучала по питбаку. Там был один гуль, жутчайшая тварь, что я когда-либо встречала, размером с небесную тележку, который очень хотел сожрать меня. Какая бы штука сейчас не заправляла ядром, она испепелила гуля, чтобы тот не тронул мой питбак. Слабая улыбка коснулась моих губ. 10 минутами позже жар-бомба взорвалась. Эти события никак не связаны. Серьезно. Что ж, поцелуй меня, гуль, ежели это все равно не выглядит довольно впечатляюще. Я поморщилась, неприятные воспоминания ожили в моей голове. Что в списке после Хайтауэра? Погоня за вторым зайцем, ответила я, хотя меня почти прикончил первый. Жаль слышать это, могу поклясться. Он жаждал подробностей. Информация и слухи для него были лишь одним из источников дохода. Но хранитель быстро понял, что не сумеет выудить из меня больше. Так что там в списке дел под номером 2, я выдохнула и шлепнула себя по лицу остатками передних копыт. Прямо сейчас, я хочу попасть обратно, в звездный дом, и все. Он улыбнулся и погладил мою гриву. И вот поэтому-то ты и попадешь в конечном счете в хорошенькую такую легенду, охранница. Издал он смешок, а я с трудом нашла силы улыбнуться в ответ. Ты больше озабочена, как бы попасть под крылышко к подружке, чем обретением славы, силы или поиском удачи. Если только меня не запомнит как монстра, шепнула я, думая о моих друзьях, навсегда оставшихся в тюрьме, о том монстре Гуле, о маленькой кобылке со сломанными ногами. Я оглядела свои изувеченные конечности и вздохнула. Мои друзья боятся меня. Я встретила его встревоженный взгляд. Думаю, они имеют на то причины. Хранитель смотрел на меня молча в течение пары минут. «Эй, Перч, притащи-ка мне бутылку дикого пегаса», — выкрикнул он. Пони-рыбак вытащила бутылку со знакомыми формами из-под стойки. Жеребец взял ее и присел за покрытый ржавчиной стол на один из стульев, позади которых располагалась кирпичная рассыпающаяся стена, тянущаяся вдоль набережной. Я последовала его примеру и наблюдала, как земнопони ловко наполняет два бокала. Один он приподнял ртом и обрушил содержимое прямо себе в глотку за один раз, облизнувшись после проделанной операции. «Лучшая штука для решения кризисов существования», — сказал жеребец и облокотился на спинку стула. «Так что за муха тебя укусила?» Я подняла стакан, глядя на его янтарное от виски нутро. Хранитель наполнил свой бокал, без понятия. Месяц назад я была Блик-Джик. Пары дней спустя у меня мутировали глаза. Затем я выяснила, что мой питбак есть ключ ко всем довоенным технологиям. Потом мои ноги превратились в желе. После этого меня ослепили и изувечили, изнасиловали и убили. Он изогнул бровь, услышав последнее. Меня вытащили с того света, сделав киберпони, и мне это не понравилось. И все еще не нравится. Я бы скорее убила себя, чем смогла бы сплести хоть одно заклятие. Не работал рок. У меня появился страх перед жеребцами. Съехала крыша. Я надрала задницы паре пегасов и искалечила жеребенка. Мне помогли. Меня трахнули. Чуть не сожрали и здорово облучили. Я умерла вновь, на сей раз все было куда хуже. И теперь я вращала бокал своей магией. Теперь я не знаю, что надо чувствовать. Даже не знаю, кто я. Я всего лишь хочу быть хорошей. Не хочу превратиться в одного из тех выродков пустоши. Понимаешь? Я поставила бокал на стол и огляделась в поисках воды. Хранитель выпил третий стакан. «Ты сказал, что я войду в легенды, но что за легенды это будут? Кто я такая? Черт меня побери!» Он разомкнул губы. «Интересный факт о легендах. Как правило, они искажают реальное положение дел в угоду определенным идеям и ценностям. К примеру, принцесса Селестия. Самая милая, хорошая принцесса, что у нас была, а, конечно, ты слышишь, пони, постоянно говорящих «Святая Селестия», я и сам был не без греха. Едва ли они стали бы говорить «Милостивая Луна» или типа того. Почти всегда «Селестия». С чего бы это, как считаешь? Потому что, я остановилась, ты просто говоришь это. Это же Селестия. Она является одной из причин того, что война вообще началась, ответил хранитель с улыбкой. Ох, Кониш, я в курсе всех этих аргументов насчет угля, индустриализации и национальной гордости, но я виню любого, кто дал такому случиться. Он обвел копытом вокруг себя, потому что, в конечном итоге, она должна была остановить это. Я выпила свое виски, и жеребец разлил еще по одной. Суть в том, что народ запомнил ее как добродетельный-предобродетельный образец добродетели, и даже 2 века спустя они упоминают ее имя, будто надеясь, что она спустится с небес и спасет их. Но я хочу знать, какой Селестия была в то утро, когда тьма объяла нашу землю и все погрузилось в хаос. Была ли она такой уж хорошей, была ли она идеальной? Он пожал плечами. Похоже, это та самая дилемма о полупустых и полузаполненных стаканах. Теперь я запуталась окончательно. Ясно. Так ты говоришь, я не настолько хороша, как говорят другие. Ну и дела. Вот это сюрприз. Я говорю, что нет такого уж прочного и неизменного понятия добра и зла. Тебя могут запомнить как святую одни, но для других ты останешься кошмаром из тех, какими стращают же ребят. Он налил себе еще, выпил и вздохнул. Дело в том, что, хотя я доверял своим друзьям, я знал, что как только дела пойдут плохо, они выбьют из меня все дерьмо. Особенно большой папочка, шикарности Кранчик и Ротс. Он взболтал остатки виски в бутылке. Конечно, незадолго после рассвета они так и сделали. Кое-что очень глупое. Он пожал плечами вновь. Так что если твои друзья тебя боятся, то ты ничего с этим не поделаешь. Просто контролируй себя. Попытка сделать больше обернется неудачей. Я слегка улыбнулась и взглянула на виски в своем стакане. Спасибо, дедуля. Он хрипло рассмеялся, продолжая вращать бутылку. Ты одна из очень немногих кобылок, про которых я могу сказать, что не сумею затащить их в койку. Он поднял ее и осушил одни глотком. Гримаса на его мордочке мелькнула всего на секунду. Ох, через часок все запросится обратно. Он перевел взгляд на меня. Я слышал, у тебя есть и другие проблемы. Немного достают предвестники. Река пенилась коричневыми бурунами. Я решила, что купаться там не стану. Они очень сильно хотят мою голову. Скорее, твой пипбак. Клиенты болтали, что они предлагают поистине царский выкуп за него. Хранитель фыркнул. Слишком уж много обещают. Честно говоря, никто не принимает их всерьез, а зодиаки вообще отказались участвовать в охоте на тебя. Без Сангвина и его отморозков ну не знаю, кто возьмется за тебя. О, уверена, что кто-нибудь да захочет попытаться. Не впервой, шепнула я. Жеребец недоуменно дернулся, не расслышав, что я сказала. Мне оставалось лишь улыбнуться. В очередной раз, может, я успела присытиться всеми наградами за свою голову, то и дело находился очередной смельчак, решавшийся испытать удачу. Эх, у меня был по-настоящему паршивый месяц на пустошах. Ха, ты в Хуффе всего месяц и уже ноешь? Погоди пару лет и увидишь, в какое дерьмо он тебя окунет, поддразнил меня хранитель, потянулся копытом к моей рюмке и схватил ее. Он выпил виски до того, как я успела хотя бы пискнуть. Отличненько. Думаю, мне пора. Тут неподалеку я видел одну молоденькую караванщицу, которой мне бы хотелось преподать пару персональных уроков торговли, а то она так и уедет в Балтимор без особых воспоминаний. Хех, он подмигнул и приподнялся, поправив полы шляпы, и затем растворился в толпе. Ну, типа того. Для эффектного исчезновения ему не хватило устойчивости в ногах, так что его путь отмечался возмущенными возгласами. Я повернулась к воде, вальяжно вытекающей за пределы поселка. Дождя не было, и этим фактом я обеспечила себе немного спокойствия. Не глядя на стул напротив меня, я прошептала: «Ты вел себя тихо, крупье. Что с Бон, что сейчас?» Бледный жеребец ловко тасовал карты, сидя в кресле напротив меня, в том самом, которое хранитель только что освободил. «Зачем мне прилагать массу усилий для налаживания контакта с тобой, когда другие делают за меня всю работу?» — ответил он вопросом на вопрос. «Ну как, это сделало тебя счастливее? Этот город, возродившийся благодаря твоей помощи?» — сменил он тему. «Чуть-чуть», — смущенно призналась я, возвращаясь к разговору о фланке. «Я считала, что помощь можно просто давая пони то, в чем они нуждаются. Но дар, каким бы он ни был, не имеет значения, если он не является тем, что действительно нужно пони, или если они не хотят принимать его у тебя». Я с надеждой взглянула на окружающие магазины энергетика, снующих повсюду жителей Риверсайда, была заразительной. Она вдохновляла, и я помогла с этим, положила начало. Ровер и его народ теперь могут торговать, обеспечивая себя пропитанием. Я оглянулась на крупье. «Итак, мне больно при одной только мысли о Бон, а хранитель помогает мне прийти в себя. Это же хорошо, думаю». «Да», — он немного склонил голову, — «не то, чтобы я разбирался в подобного рода вещах, Бликджик. Застревание в мейнфрейме на пару столетий не очень-то способствует саморазвитию, знаешь ли. Тогда зачем это делать?» Я вопросительно подняла бровь и наклонилась в его сторону, пытаясь удержать подбородок на покореженном переднем копыте. Он устало прикрыл глаза. Затем, старый, бледный жеребец тяжело вздохнул и посмотрел на свои карты. Еще до того, как упали бомбы, Голденблат пришел ко мне. Это было буквально за пару часов до его ареста по обвинению в измене. Он был страшнее, чем я когда-либо его видел, и нестабильнее. Ты знаешь лучше, чем кто-либо, каким спокойным и собранным он всегда был. Но в ту ночь он выглядел напуганным до смерти. Распинался о том, что нас всех надули и что он оказался самым большим дураком во всей Эквестрии. И что я должен это сделать, ради спасения страны. Сделать что? Привязать себя к Эп-1101, уточнила я. Только часть себя. Это было то, чего он хотел, да. В его распоряжении находились все материалы исследований Рарити. Голденблат создавал свои собственные сосуды душ. Он хотел сделать саму программу сосудом моей души, и, тем самым, быть уверенным в том, что она никогда не будет уничтожена. Но еще больше, он хотел убедиться, что несмотря ни на что, Эп-1101 любой ценой достигнет Селестии. Я рухнула на свое место. Селестии, я помнила, как холодно он разговаривал с ней, в итоге полностью отстранив от руководства страной. Почему, он не объяснял. Знаю только, что Эп-1101 должен был непременно добраться до нее. Старый жеребец медленно покачал головой, закрыв глаза, а затем продолжил с большим сожалением в голосе. И я сказал ему нет. Думаю, что, возможно, убил его этим. Затем он уехал, чтобы найти Троттенхеймера. Говорят, Троттенхеймер создал для него нечто действительно жуткое. Но тогда, через полчаса после нашего с ним последнего разговора, я был оглушен и очнулся в камере для допросов. Луна тоже была там. Я ведь помощник Голденблада. Неудивительно, что они допрашивали меня, долго допрашивали. В конце концов, Луна спросила, хочу ли я доказать свою преданность. Я ответил да. Стоп, стоп, что, ты хочешь сказать, что не Голденблад, а Луна поместила тебя в Эп-1101? Но почему, как она смогла это сделать? Ахнула я. Понятия не имею. Может быть, Рарити подсказала ей, это был мой шанс доказать свою невиновность. Они разделили мою душу, так, чтобы это не убило меня. Луна сказала, что если что-нибудь ужасное случится с Эквестрией из-за предательства Голденблада, я должен буду найти достойного наследника. Кого-то, кто был бы достаточно силен, чтобы спасти королевство, и достаточно умен, чтобы делать то, что правильно. Он посмотрел на меня с усталой улыбкой. До сих пор, Бликджик, ты лучший кандидат из всех, что я видел. Я не могла понять, что мне чувствовать по этому поводу. Гордость, ужас, кажется, я зашла в тупик. Так и чего же сейчас добивается маршрутизация Эп-1101? Спросила я, окончательно запутавшись. Я не знаю, когда это происходит, я просто слежу за процессом. Я могу помочь тебе получить доступ к данным или помочь пройти проверку на допуск к управлению проектами, но у Эп-1101 своя собственная программа, над которой я не властен. Может быть, она считает, что в башне Шедоуболтов находится Рейнбоудеш. Может, что-то еще влияет на ее работу. Единственный, кто остался в списке, это Хорс. Поэтому не исключено, что программа пытается добраться до Робронка. Я просто не знаю. Кхем, добродушно улыбнулась мне Перч, все в порядке? Я представила, как выгляжу со стороны, бубня что-то себе под нос. О, да, конечно, просто героическая задумчивость, да, потому что, знаешь, ну, герои они. Я попыталась очаровательно улыбнуться, и, судя по тому, что это сделало ее лицо еще более обеспокоенным, получилось не очень, они. Мы ГМ плодимся. Я глубокомысленно хлопнула глазами и прочистила горло. Чем я могу помочь? Ветер несет запах свежих рейтров, зло собралось с силами для финальной битвы. Просто скажи мне, Исе. Вообще-то, она указала копытом на пустую бутылку виски. Я хочу, чтобы ты заплатила за это. 20 крышечек, пожалуйста. Мой взгляд метался между ней, бутылкой, и направлением, в котором ушел хранитель. Но ведь я выпила только один малюсенький наполовину полный стаканчик. Почему пони всегда ломает ноги? У пони хорошие ноги. Пони должна заботиться о ногах, ворчал Ровер, ковыряясь своими инструментами в моей поврежденной конечности. Песчаные псы устроились здесь лучше, чем я себе представляла. Они пока не предлагали другим пони свои модификации, но торговля добытыми вещами приносила самоцветы и пищу остаткам их народа. Их станция метро все еще была в полном беспорядке, но, как я поняла, это по большей части от того, что песчаным псам просто нравилось видеть ее такой. «Ну, эту я потеряла, чтобы не взорваться на жар бомбовым яйце», объяснила я в очередной раз. «А эту изживал ультрагуль. Это было намного хуже». Я левитировала самоцвет и сунула его в рот. «Мммммм, замечательный фруктовый аметист». Лакуна и Рампейдж ждали снаружи под дождем. Моя полосатая подруга казалась более подавленной, чем обычно, и я надеялась, что Лакуна будет в состоянии успокоить ее. Она помогла психа и мне с нашими проблемами, но я переживала, сможет ли она справиться со своими собственными. А пока я осталась в 6 футах под землей, наедине со старым песчаным псом, чтобы он присоединил новую переднюю ногу к моей культе. Я могла выбирать между жеванием металлолома или кусочками самоцветов, иногда заедая их копченой рыбой, которая, вероятно, была не свежей. Ну и что с того, разве мне может стать хуже? «Пони должна быть осторожнее», – ворчал пес. Подойдя к терминалу, он взял новые разъемы, соединенные с несколькими проводами, и принялся подключать их в гнезда, спрятанные внутри остатков моих конечностей. «Псы тяжело трудятся, чтобы добыть для тебя лучшие части. Не нужно повреждать их без надобности. Компоненты, которые он использовал для ремонта и восстановления моих ног, были уродливыми, корявыми штуками, и я подумала, может, он специально выбирал для меня плохо выглядевшие запчасти, чтобы попробовать навязать другую точку зрения. Поверь мне, после всего, через что я прошла, я не выжила бы, если бы не твоя работа». Я попробовала выдвинуть пальцы на своей покореженной конечности, затем скривилась и просто подняла копыта, выдвинув палец своей магией. «Ты был прав насчет пальцев, они обалденные», — говорил же пони, — фыркнул он, прежде чем подойти с еще большим количеством кабелей. «Сколько проводов он собрался использовать?» — Ровер говорил полосатой пони, но она сказала у пони — копыта. Ровер говорил, пальцы лучше. «Псы победили». Он усмехнулся и принялся печатать на терминале намного быстрее, чем даже P21 или Ксанти. Ровер любит делать тела пони. Хорошие части. Хорошо смотрится. Снова как в старые-старые времена. Затем ткнул в меня пальцем. Поэтому пони должна заботиться. Знаю. И я очень стараюсь. Прижала я изжеванное копыто к груди. И торжественно клянусь, что не стану портить свои конечности об врагов, которые меньше, чем дом. Вот те крест. Ну а солгу. Кексик в глаз себе воткну. Маленькая розовая пони у меня в голове важно кивнула. Пес фыркнул, что, как я подозревала, выражало недоверие. Посмотрим. Должен заставить старые восстанавливающие талисманы чинить новые части, как старые. Настроить все остальные системы, иначе конечности работать неправильно. И он достал еще больше проводов. Как ты всему этому обучился? Обучился? Казалось, он находил это слово одновременно оскорбительным и забавным. Пса не обучали этим трюкам. Псы получили первые металлические части. Я добился того, чтобы следить за порядком. Я украл бумаги и книги. Наконец, пони нуждаются в помощниках. Я стал помощником. Я был внимателен и сделал так, чтобы когда чинил другого песчаного пса, чинил я. Пони рады, что пес работает с псом. Дают больше частей. Он хрипло усмехнулся. Но пес умнее пони. Псы роют туннели. Да, работают со всякой механикой. Учатся делать инструменты и машины, чтобы решать проблемы под землей. Учатся делать части для псов. Он тихо вздохнул, прижав оставшееся ухо. Другие псы не учатся. Копаются в мусоре. Помогают. Пусть Ровер чинит псов. Ровер надеется, какие-нибудь псы скоро научатся. Ровер старый пес. Слишком усталый, чтобы учиться новым трюкам. А ты не думал о том, чтобы учить пони? Деликатно спросила я. Но он тут же фыркнул, и я поспешно добавила, я имею в виду, триаж из коллеги, у них ведь есть файлы стального пони от профессора, Ровер не хочет забывать псов, проворчал он, может, если я буду учить и псов тоже, возможно Фифи, он снова фыркнул и покачал головой, сейчас не важно, чиним тебя, когда он приблизился с очередным кабелем я возмутилась. «Черт, да сколько же еще проводов тебе нужно?» Морда старого пса растянулась в ухмылке. «Глупая пони, это не провод», — сказал он, подняв трубку, — «это катетер». Когда он приступил к работе, я должна была признать, что была рада этой маленькой трубочке, несмотря на то, что богиню забавляло мое смущение. Ровер потянулся, что-то сделал, и я замерла. Я не могла даже челюстью двинуть, мышцы просто отказали, что-то там, может, часть... которая позволяла мне есть металл, видимо наглухо заблокировалась. Чуть поэкспериментировав, Я выяснила, что все еще могу пошевелить языком, хвостом, ушами и веками, и моя магия пока еще работала, но кроме этого я не могла ничего, кроме как сидеть тут как статуя и чувствовать странное электрическое покалывание в передних конечностях. И это, похоже, грозило затянуться на всю ночь. Пес настроил свой терминал и технохлам на ремонт и калибровку всего, к чему он подключил провода и оставил меня с этим ощущением покалывания, а сам отправился спать. Я закрыла глаза и попыталась расслабиться. Я не могла двинуться, но по правде это беспокоило меня не так сильно, как я думала. По-своему это было даже неплохо. Если бы он попытался обездвижить меня, как это было ранее в Хатпихорне, я, наверное, на стены бы полезла у себя в голове, но сейчас я сосредоточилась на контроле, как это было со Стигиусом. Я больше не псих, я не дергаюсь, я спокойно-спокойно. Я смотрела на строки данных, бегущих на границе моего зрения, и медленно уплывала. Ночью, без привычной торжественности, королевский дворец Кантерлот оказался другим. Неясные очертания зданий министерских центров на министерской аллее были пока относительно живыми, но лишь в немногих витражных окнах величественного мраморного здания еще теплился свет и жизнь. В то время как Кантерлот суетился в своих повседневных заботах, его сердце было темно и тихо. Я медленно приблизилась к главным воротам, оглядываясь на затененные ниши на ними, откуда внимательные натренированные глаза выискивали цели. Большинство посетителей не заметили бы скрывающихся ночных пони из охраны луны, наблюдающих за ними сверху. Днем дворец наполняли единороги, пегасы и свет. Ночью же, я задумалась, действительно ли здесь появлялись эти дневные единороги и пегасы, или это были зачарованные ночные охранники, которые лишь принимали вид других рас. Просто еще один из бесчисленных слухов о дворце и его правительнице. «Стой! Кто идет?» – прогремел голос от ворот, и я тут же отпрянула, вытаращившись на парящего надо мной жеребца. Статный ночной страж скривился, постучал по самоцвету, вправленному в нагрудную броню, и приземлился передо мной. «КХМ, простите, этот королевский голос предполагается использовать только для туристов», — сказал он, оправдываясь и прочищая ухо кончиком крыла. «Уф, аж в ушах звенит». «Леонхард», — укоризненно проворчала кобыла, выступая из тени рядом с ним. «Ты должен использовать». «Ой, да брось ты, Найтрайзер», — фыркнул Леонхард. «Он хорош для официальных случаев, но право же, никто так больше не разговаривает. Нужно быть наполовину не в себе, чтобы все время говорить королевским голосом. Даже принцессы так не говорят. Оставь это для туристов». Он по-доброму взглянул на меня и протянул кончик крыла, не обращая внимания на сердитый взгляд темно-фиолетовой кобылы. Я протянула переднюю ногу, и он пожал мне копыта. «Итак, у вас есть приглашение, верно?» Моргнув, я вытащила из сумки белый конверт и вынула сложенный лист бумаги. Темный жеребец развернул его копытом и нахмурился, тщательно изучая текст. «МММ. Псалм «Встреча с Эклипс». Что ж, похоже, все в порядке. Тем не менее, необходимо подтверждение. Такой порядок. Ваши копыта, пожалуйста». Он вынул из-под брони длинную серебряную иглу. Я чуть замешкалась, взглянув на его приятную улыбку, а затем на сердитую кобылу. Украдкой оглянувшись, я заметила еще двух жеребцов ночных пони, молча вставших за моей спиной. Почувствовав, что разговорами я не добьюсь ничего, кроме проблем, я протянула копыта и вздрогнула от укола иглы. Взяв одну каплю крови, Леонхард позволил ей упасть на бумагу. Мгновенно все приглашение заблестело ярко-красными искрами. «Это кровь единорога, все в норме. Прошу сюда».